Лиса ускорилась, перешла на бег, время ускользало, секунды сжимались, как пальцы на горле. Еще чуть-чуть, и город поглотит ночь, улицы опустеют, тени оживут. К этому времени форпост выдыхался. Механики лениво завершали работу, вытирали руки о пропитанные смазкой тряпки, переговаривались, исчезая один за другим в узких переулках. Оставались только отголоски их голосов, скрип металла, который остывал под вечерним воздухом. Лиса пригнулась, бесшумно скользя вдоль рядов автомобилей, ждущих своей разборки. Проржавевшие капоты торчали вверх обнаженными ребрами мертвых животных. Ужасная мысль, откуда вообще такие приходят в голову? Она обогнула груду снятых колес и остановилась у края ремонтной ямы. Глубокая, узкая, выложенная маслянистым бетоном, она напоминала могилу. Я правда собираюсь туда спуститься. На дне, в полумраке, виднелись масляные разводы, застывшие черные пятна, обрывки тряпок, пустые жестяные банки, ржавые обломки металла, инструменты, которые когда-то обронили и не удосужились поднять. Это отвратительное место, грязное, сырое, опасное. Ты собираешься лечь в могилу, Лиса? Холод тянулся от земли, цеплялся за пальцы, за шею, пробирался под кожу. Сердце стучало громко, отчаянно. Выбора не было, глубокий вдох. Один шаг назад, и кляп найдет тебя. Один шаг вперед, и ты исчезнешь. Исчезнуть – это хорошо. Правда? Лиса прыгнула вниз. Ботинки утонули в липкой грязи, пропитанные маслом тряпки цеплялись за кожу, оставляя жирные, мерзкие пятна. Воздух был вязким, тяжелым, будто его можно было потрогать руками. Он наседал в легких, пропитывал изнутри той же гарью и мазутом, что покрывали стены. Лиса стиснула зубы, подавляя вспышку отвращения. Что за жалкое зрелище? Она, выросшая в Крейгере среди интриг и лжи, торговка и интриганка, которая знала, как выкрутиться, добиться своего, всегда умела перехватить контроль, даже в самой паршивой ситуации. Теперь она стоит, по щиколотку в вонючей яме, загнанной крысой. Злость вспыхнула, скрутилась внутри в плотный ком, но не принесла ни капли облегчения. Девушка прижалась к стене и замерла, вцепившись взглядом в узкую прорезь решетки над головой. Там, за ржавыми прутьями, еще цеплялась за небо тонкая полоска багрового света, последняя отсрочка перед темнотой. Стоило только позволить себе на секунду закрыть глаза, в темноте сразу вспыхивала улыбка, тонкая, насмешливая, беззаботная. Кляп. Лиса резко вскинула голову. Я что, последняя дура? Наверное, он уже забыл о ней. Сейчас сидит в таверне, пьет, ухмыляется, а она, ловкая, умная, вынуждена прятаться. Так ли все страшно? А если он и не собирался ничего делать? Мысль, скользкой змей, пробралась в сознание, и вместе с ней пришло чувство, все это, преувеличение. Я сама себя загнала. Сердце успокоилось, дыхание стало ровнее. Теперь все казалось не таким ужасным. Я все преувеличила, раздула до размеров катастрофы. Стоило только признать это, внутри что-то сдвинулось, пришло ощущение иллюзорного контроля, внутренний маятник качнулся. Паника уступила место рациональности, тревога ослабла, страх показался глупостью. В тот самый миг, когда она позволила себе в это поверить, сверху раздались шаги, тяжелые, размеренные, неторопливые. Маятник рванулся обратно, девушку накрыло ледяным ужасом. Где эта дрянь? Кляп стоял в мастерской, лениво оглядываясь, словно оценивая место, в котором оказался. В голосе не было ни раздражения, ни злости, только ленивый интерес, пропитанный фирменной, пугающей насмешкой. Он развлекается. Может, уже свалило? Бросил кто-то, голос грубый, с оттенком веселья, будто все происходящее было забавной шуткой. «Нее», — ответил Кляп так же спокойно. Ворота никто не открывал. Лиса слышала их, каждое слово. Они ходили по мастерской, двигались методично, целенаправленно. Несколько пар ботинок скользили по полу, они прочесывали территорию, искали, заглядывали в каждый закоулок, под автомобили, в темноту. «Мы уже проверили таверны, склады, даже сарай у караванщиков», — подал голос еще один, хриплый, низкий. «Хорошо прячется», — протянул Кляп, и в голосе его скользнуло ленивое довольство. «Люблю такое». Глухой, тяжелый удар разнесся по мастерской. Он пнул что-то, может, ящик с инструментами, или канистру. Будет бояться еще сильнее, когда найду. Лиса сжалась в тени, вдавливаясь в холодную, маслянистую стену. Голова казалась тяжелой, мысли вязкими, словно пропитанными тем же мазутом, что покрывал бетон. Они ушли. Темные улицы Гривилля жили, кто-то пнул жестяную банку, где-то хлопнула дверь, завелся двигатель, вдалеке смеялись мужчины. Обычные звуки ночного города, привычный ритм жизни. В сознании, будто из трещины в реальности, раздался голос. Чужой, да более знакомый. Они найдут нас. Лиса вздрогнула. Нет, не сейчас, только не Аннабель. Но та уже здесь. Ты в ловушке. Замолчи. Бежать нужно было раньше, а теперь поздно. Они ушли, ненадолго. Аннабель, ее щит, маска, броня, созданная годы назад, когда реальность оказалась слишком жестокой, тело стало товаром, а единственный способ не сойти с ума – позволить другой принять удар. Каждый раз, когда становилось слишком больно, слишком страшно, когда выбора не оставалось, Аннабель брала ситуацию в свои руки. Ее мир был прост – терпи или убегай, но не пытайся бороться. Ты слышишь, это шаги, это просто город, нет, это они ищут нас, пока нет, они загнали нас в угол, нам нужно бежать, сейчас, немедленно, если мы побежим, нас точно заметят, они и так найдут нас, не сейчас, ты уверена, голос звучал внутри, но был реальным, Лиса прижала руки к вискам, пытаясь заглушить его, если ты не заткнешься, он точно нас найдет. Аннабель лишь устраивалась поудобнее. Утро застало девушек в разгар спора. Одна твердила, наверху ждет новая ошибка, лучше сидеть тихо. Вторая злилась, убеждала себя, что город единственное поле игры, а Кляп всего лишь человек, а не тень, преследующая по пятам. Стоило выбраться наружу, мир встретил резкостью. Воздух, пропитанный пылью, обжигал легкие. Одежда, напитавшаяся влагой, липла к телу. Холод пробирался под кожу, волосы казались жесткими, пропитанными той же грязью, которая покрывала стены ремонтной ямы. «Ты выглядишь мокрой кошкой под дождем», — усмехнулась Аннабель. Добравшись до мотеля, она бросила пару жетонов прачке, взяла чистую одежду и пошла умываться. Вода смыла грязь, но не тяжесть, прочно осевшую в теле. Новая рубашка осталась влажной, неприятной, словно цепко напоминала, откуда она только выбралась. «Я все равно в ловушке». «Ты этого не знала?» – насмешливо шепнула Аннабель. Лиса стиснула зубы, распахнув дверь, шагнула наружу, и сразу почувствовала взгляд. Лениво опершись плечом о деревянную стойку у входа, Кляп выглядел так, будто просто коротает время. В одной руке держал металлическую флягу, пальцы крутили крышку туда-сюда, небрежно, рассеянно. Боевик увидел спутанные влажные, прилипшую к телу рубашку, дрожащие пальцы, сжимающие пояс. Видел, как глубже, чем нужно, вздымается грудь, выдавая напряжение, которое она тщетно пыталась скрыть. И тогда Лиса поняла, он не искал ее всю ночь, просто ждал, пока страх сделает свое дело, усталость пробьет все щиты, пока не останется единственного пути к нему. Теперь он мог позволить себе насладиться этим моментом. Кляп ухмыльнулся, лениво, с легкой тенью насмешки, потом тихо цокнул языком, словно разочарованно. «Ну и ну», — протянул он, растягивая слова, словно пробуя их на вкус, позволяя им неторопливо разлиться в воздухе. «Ты только посмотри на себя», — вымылась, приоделась. «Прямо красавица». Лиса не ответила, убийца продолжал смотреть, слишком внимательно, долго, с откровенным, изучающим интересом, заставляя ее ощущать каждый сантиметр собственной кожи. Взгляд медленно скользил по ней, цеплялся за малейшие детали, задерживался дольше, чем следовало бы, и Лиса видела, что это значит. Заметила, натянутую тонкую ткань брюк, тело выдает реакцию, о которой тот даже не задумывается. Он возбужден от ее тела, страха, загнанности, от самого осознания, что она в ловушке. Лиса попыталась вдохнуть глубже, воздух провалился внутрь с хрипом. «Мне пора на смену», — голос звучал медленно, почти ласково, намеренно растягивая каждое слово, давая ей время прочувствовать их, впитать, дойти до этой мысли самостоятельно. А потом Кляп медленно качнул головой, усмехнулся, сделав едва заметный, ленивый жест, словно выражая легкое разочарование в том, как легко все получается. Развернулся и ушел. Голоса посетителей в мотеле продолжали звучать, шаги раздавались на деревянном полу, кто-то переговаривался, все это словно существовало отдельно. В груди болезненно сжалось, превратившись в ледяной ком. Время вышло. Если она не сбежит сегодня, ночью все будет кончено. Лиса шагала по узким улочкам Гривилла, сжимая ладонь в кулак и снова разжимая, машинально втирая пальцами в кожу холод жетона, чтобы отвлечься. «Ты чувствуешь, это цена свободы, Лиса, не слишком высокая?» Оставался один день, чтобы исчезнуть, и три выхода. Первый – уйти в пустошь, дождаться темноты, как-то выскользнуть за ворота, уйти в ночь и бежать, пока город не останется за горизонтом, а страх не останется позади. Логично, самоубийственно. За Гривиллом только голая, беспощадная пустошь, пропитанная смертью. Вайль уже однажды показала тебе, что бывает с теми, кто идет в путь без защиты. Хочешь повторить? Лиса вздрогнула. Даже сейчас, просто в воспоминаниях, холодный ужас той схватки пробегал по телу судорожными спазмами. Без колес ты не доживешь до рассвета. Второй вариант – купить машину. Гривилл был маленьким, но машины продавались. Старые, ржавые, дорогие. Можно было бы выбрать, заплатить и уехать. Ты правда веришь, тебя кто-то выпустит? А когда водить научилась? Крейгер не учил детей управлять многотонными машинами. Там либо ходили пешком, либо ехали с кем-то. Для местных водить было естественно. Для нее – нет. Третий вариант – спрятаться в караване. Рискованно, едва выполнимо, однако открывало шанс на выход. Караваны брали только проверенных. Их защита была слабее, чем стены форпостов, потому посторонних в рейд не пускали, а уж беглянку с погоней за спиной, тем более. Можно попробовать спрятаться среди ящиков, затаиться в углу, сделать ставку на удачу. Или ты просто поставишь на свою глупость. «Заткнись», — вслух сказала Лиса. «О, милая, я только начинаю». Анабель шагнула ближе, едва уловимо скользнув в сознание, теплая, обволакивающая, предлагающая самый верный вариант. «Просто пережди». «Что? Почему нет? Ты же знаешь, это разумно. Это... Ты не сбежишь. Ты это поняла. Я это поняла. Ты можешь просто не бежать». Лиса стиснула зубы. «Переждать, Лиса. Потерпеть. Кляп рано или поздно потеряет интерес. Все теряют. Тебе просто нужно смириться. Сжаться в угол, подождать, пока он насытится, пока ему надоест играть, пока он переключится на кого-то еще. Нет, караванов сегодня не было, по графику никто не приедет, трасса пуста, Гривилл заперт. Ты в ловушке. Последний вариант. Залетные. Одиночки. Те, кто появляется без предупреждения. Курьеры, наемники, торговцы-авантюристы, лихачи, решившие пересечь пустошь в одиночку. Люди, для которых риск, воздух, а опасность, топливо, подстегивающие двигаться дальше. Если кто-то из них появится, хоть один, будет шанс уговорить, заплатить, отдать все. А если никто не появится? Полдень. Ворота Гривилла молчат. Лиса сидит в тени, вдавившись спиной в холодную стену, вглядывается в улицы, ловит звуки, пытается различить в этом бесконечном, рутинном шуме хоть что-то новое, рык двигателя, чужие шаги, незнакомые голоса. Форт остается таким же, каким был утром, безразличным, замкнутым, запертым. Теперь ты видишь, Анабель тянется к ней, мягко, спокойно, как всегда в тяжелые моменты. Ты проиграла, никто не приедет, помощи ждать неоткуда, им не узнать, что ты хочешь выбраться. Ты, просто еще одна загнанная в угол девочка. Сколько таких было до тебя? Что делает тебя особенной? Лиса сжимает кулаки, ждать больше нельзя. Ждать значит стать частью этого города, остаться в стенах навсегда. Даже если поймают, сломают, растопчут, даже если за этот побег придется расплачиваться всю оставшуюся жизнь, лучше умереть в попытке вырваться, чем позволить Кляпу распоряжаться ее телом и судьбой. Мастерские, заброшенные здания, груды металлолома. Лиса связывает ткань, превращает обломок ножовочного полотна в импровизированный клинок, водит лезвием по бетонному краю, оттачивая, обдирая пальцы в кровь. Больно. Не так, если... Ты все равно не победишь. Заткнись. Не могу. Я, это ты. Лиса сжимает в руке ржавый клинок. Девушка провела за ангарами меньше часа, двигаясь бесшумно, выбирая пустые улицы и опуская голову, чтобы избежать чужих взглядов. Все ценное оставалось при ней, спрятано, стянуто ремнями, прижата к телу так, чтобы в случае побега сохранить каждую важную вещь. Просто шла вперед, надеясь движением расчистить мысли, вытеснить панику, дать возможность придумать план. Возвращаясь, сразу не осознала перемены, а потом заметила. Броневик, темно-серый, покрытый толстым слоем пыли, с грязными разводами на корпусе и выбоинами в броне, оставшимися после долгой дороги. Он стоял рядом с караванными складами, чуть в стороне от основной стоянки, внезапный, неожиданный, чужой. Рядом, двое. Первый, высокий, массивный, с грубыми чертами лица, тяжелым, жестким взглядом и той особой уверенностью в осанке, которая бывает у людей, привыкших держать ситуацию под контролем. За 40, в потертой кожаной куртке, штанах с глубокими карманами, в ботинках, прошедших не один рейд. Второй, моложе, едва достигший 20, в сером комбинезоне и грубой рабочей обуви. Взгляд настороженный, лишенный тяжести, не пропитанный кровью, как у старшего. В опыте еще отсутствовала безвозвратная жестокость, однако он уже умел видеть мир таким, какой он есть, и потому не выглядел самоуверенным новичком, слишком зеленым, чтобы осознать опасность. Оба были ей незнакомы, и это имело значение. Они оставались последним шансом. Броневик давал колеса, а эти двое еще не знали, что творится в Гривилле. «Мы сделали этот выбор вместе», — голос старшего был ровным. В словах не было упрека, лишь сухой, объективный вывод. Но пора признать, ни одна схема не сработала. Младший, в сером комбинезоне, тяжелых рабочих ботинках, с напряженной складкой между бровей, судя по всему, отвечал за торговлю. Он скрестил руки, словно пряча неуверенность, голос все же выдал его. «Пока не сработало», — возразил он, не слишком твердо. «Мы просто не нашли правильный баланс, не нашли или не сможем найти». Повисла тишина, неудобная, как камень в ботинке. «Посчитай сам, Вектор», — старший говорил почти отрешенно, будто анализировал разложенный на части механизм. Его массивная фигура, скупая мимика человека, который видел многое, делали слова неоспоримыми. «Сколько уже раз мы брали товар дороже, чем он того стоил? Сколько раз не смогли сбыть?» Младший не ответил. «А помнишь, что случилось с ящиком провианта?» Лисса заметила, парень напрягся. «Легкое движение, почти незаметное, показательное. Мы его выкинули. Его никто не купил. Нам потребовалось место. Вектор, мы катались с ним 2 дня. Сколько на этом потеряли?» Парень сжал челюсти, выдохнул. Старший говорил без нажима, попытки принизить или заставить оправдываться. Просто констатировал. «Мы купили дорого, думали, что сможем продать, а никто не взял. Развезли по форпостам, тот же результат. Сгноили в дороге. Ты предлагаешь сдаться? Я предлагаю признать, наша стратегия не работает». Вектор сжал пальцы, словно пытаясь удержаться от новых возражений. «Мы держимся только за счет боевых контрактов», — продолжил мужчина, все так же не оставляя ни единого шанса возразить. «Все остальное отнимает деньги. Мы могли бы...» «Что?» — Мрак посмотрел на него с легкой усталостью, без осуждения. «Еще раз, я не против. Вопрос не в том, стоит ли пробовать, а в том, как, может, пора попробовать иначе, не в лоб, они не бедные», — тихо заметила Лисса про себя, глядя на мужчин. «Деньги водятся, просто не знают им цену». Анабель внутри согласно кивнула, змеей скользнув по мыслям, ее голос прозвучал лениво, почти мурлыкающе. «Им нужен кто-то полезный, кто умеет продавать себя, например». Лисса сжала губы, чувствуя, как внутри поднимается привычная волна отвращения. «Не тот случай». «Конечно, конечно», — голос Анабель был бархатным, вкрадчивым. «Ты же не такая, ты же другая». Лисса пропустила насмешку мимо ушей, у нее уже был план. «Если подойти правильно, дать им нечто большее, чем просто товар. О, теперь мне интересно». Анабель лениво потянулась в ее голове. «Ты хочешь предложить идею? Я хочу заинтересовать». Анабель замолчала, словно обдумывая. «Хорошо», — наконец сказала она. «Давай попробуем». Даже сейчас, с пылью, въевшейся в кожу, с тенью усталости в глазах, с влажной, помятой одеждой, которая выдавала ее ночи без сна и дни в бегах, она все еще могла использовать каждое движение, взгляд, паузу, чтобы заинтересовать мужчину. «В этот раз красота не поможет». «Почему нет?» — лениво протянула Анабель, устраиваясь в сознании удобнее, как кошка, которая решила, что хозяйка не права. «Им это не нужно», — мысленно отрезала Лисса. «Этим двоим не нужна женщина. Им нужен ответ. Четкий, логичный. Такой, который они смогут измерить в жетонах, сведениях, возможностях». «Все можно измерить в жетонах», — заметила Анабель. «Даже тебя». Лисса сжала зубы, не ответила. Она просто шагнула ближе, без намека на слабость, тени заискивания. В этот раз все должно было быть иначе. Без привычного расчета, фальшивых ноток, которыми обычно управляла вниманием мужчин, зная, что они ожидают и чего хотят услышать. «Случайно подслушала ваш разговор». Голос ровный, чуть ленивый. В нем не было просьбы, только легкая небрежность, дающая понять. Она не навязывается, лишь высказывает мнение. «Хотят, примут, не хотят, их дело, нужно, чтобы они захотели», — напомнила Анабель. «Все равно же продашь что-нибудь, вопрос только, себя или слова». Двое мужчин обернулись почти одновременно. Вектор напрягся, во взгляде мелькнуло не раздражение, а скорее смущение. Он не привык, что незнакомые женщины так просто вмешиваются в его дела. Он не успел отгородиться, а вот второй, Лисса видела, он замкнулся в одно мгновение, едва заметно меняясь в лице. Не было агрессии, угрозы, но была настороженность, та, что свойственна людям, слишком часто слышавшим чужие обещания, которые ничего не стоили. «Матерый», оценила Анабель, «может стать проблемой. Знаю, почему у вас не выходит». Лисса не давала им времени опомниться. Каждое слово падало в нужный ритм, оставляя между фразами столько пространства, сколько требовалось. «О, начинается», — усмехнулась Анабель. «Ты так любишь эти игры?» «Да», — Вектор коротко усмехнулся, в голосе прозвучала заинтересованность. Второй ничего не сказал, только скрестил руки на груди, замер, наблюдая. «Во-первых, вы не умеете торговаться». Лисса следила за реакцией, ловила малейшие изменения. «Кто среагирует первым? Кто покажет ту эмоцию, в которую можно вцепиться?» Вектор нахмурился. «Либо слишком честные, либо не хотите», продолжила она, качнув головой, размышляя вслух. «Берете товар по той цене, что вам предлагают, а потом, когда не можете продать, нервничаете и уходите в минус, давая себе обещание в следующий раз все изменить. Это не совсем так». Вектор отозвался почти сразу, в голосе было больше сомнения, чем уверенности. Лисса взглянула прямо на него, чуть склонила голову на бок, оценивающе, выжидающе, словно задавала незаданный вопрос. «Ты уверен? Видишь?» Анабель довольно улыбнулась. «Они не знают». Мрак оставался таким же каменным, Лисса уже знала, что проигрывает не парню. Во-вторых, она нарочно замедлила речь, будто выбирая слова, решая, насколько они должны быть жесткими. «Осторожнее», — предупредила Анабель, — «теряешь инициативу. Вы выбираете товар неправильно». Вектор чуть подался вперед. Лисса видела, внутри него шевелится интерес, даже если парень еще не осознает этого. «То есть, вы смотрите на продукт, а не на спрос», — объяснила она, зная, у нее есть несколько секунд, чтобы донести мысль, пока старший не отмахнулся. «Берете еду, думайте не о качестве, а о голодных местах. Берете запчасти, узнайте, где механики готовы отдать за них последнюю монету. Вы закупаетесь по методу гильдии, а вам нужно действовать, как хищники». Вектор задумался. Слова медленно оседают в сознании, примеряются на собственный опыт. Он слушал. В этом была надежда. Второй уже закрылся. Парень мог бы втянуться, но если старший будет против, если в его голове Лисса, это просто случайная женщина, шум, который не стоит внимания, то она не пробьется. Разговор сходил на нет. «Все», голос Анабель был ровным, почти ленивым, но в этой лености скользило что-то недоброе. «Просто уйдешь, он нас не слушает. Сделай так, чтобы слушал. Он уже решил. Тогда сломай решение. Дожми, улыбнись, подойди ближе, выбей из равновесия. Ты же умеешь, не получается». «Да», в голосе Анабель проступила легкая усмешка. «Знаешь, что будет, когда мы выйдем отсюда?» Лисса промолчала, внутри все сжалось. «Кляп ждет, ждет, когда ты оступишься. Он видел, ты боишься, чувствовал. О, поверь, он не торопится, наслаждается». Лисса чуть сжала пальцы. «Я ведь помогу, да, я всегда помогаю», продолжала Анабель, ее голос был тягучим, мягким, горячим воском по коже. «Всегда прикрываю, когда становится слишком страшно, когда боль становится невыносимой». Лисса напряглась сильнее. «Но в этот раз, Лисса, в этот раз я не приду». Холод прошелся по позвоночнику. «В этот раз ты почувствуешь все, от первого удара до последнего крика, каждую секунду, каждую вспышку боли, каждое». Анабель сделала вид, что ищет слово. «Новое для тебя ощущение. Ты блефуешь», прошептала Лисса, не размыкая губ. «Проверишь?» Тишина внутри головы давила сильнее, чем любой шум. «Попробуешь, каково это, пройти через все в одиночку, когда никто не заглушит твой страх, никто не скроет тебя от боли». Лисса не дышала. «В этот раз», — прошептала Анабель, — «ты запомнишь все». Невидимый капкан захлопнулся. Мрак смотрел на нее внимательно, без видимого интереса, с той сосредоточенностью, с которой смотрит на нечто странное. На первый взгляд — уверенность. Выпрямленная спина, резкий, оценивающий взгляд, легкая, почти хищная улыбка. Но чем дольше он наблюдал, тем сильнее ощущалось что-то неправильное. Секундное дрожание плеча, слишком резкий вдох, пальцы вдруг скрючились, стиснув край одежды. Челюсть сжалась на миг сильнее, чем нужно, будто она только что заглушила спазм, спрятала нервный тик. Девушка контролировала голос, осанку, однако невербальные знаки сдавали ее с потрохами, будто две силы внутри нее тянули в разные стороны, одна заставляла идти вперед, другая дергала назад, и на стыке этих движений выходила судорожная неестественность. Она не владела собой, и это сулило проблемы. «Ты больна? Что?» Девушка смутилась. «Нет, конечно. Веревки», – прошептала Аннабель. «Бежишь от кого-то? Тебя преследуют? Крюки, железные, вбитые в стену». Голос Аннабель звучал тихо, лениво, будто она не разговаривала, а мечтала вслух. «Помнишь, зачем?» Лисса моргнула, быстро, словно это могло дать ей время собраться, выпрямиться, взять под контроль дрожь в голосе, натянуть на лицо спокойное выражение. «Тоже мимо, здоровяк», — сказала она с улыбкой. «Ты висишь, руки натянуты, запястья в крови. Чувствуешь?» Лисса шагнула вперед, скрестив руки на груди. «Вы не верите словам? Отлично. Давайте проверим на деле». Вектор наклонился ближе, уже втянутый в разговор, зацепленный возможностью, даже если сам того не осознавал. Он не сразу начнет. Сначала будет смотреть, долго, будет ждать. Когда ты поймешь, выхода нет. Когда поймешь, боль – это только начало. Мрак не шевельнулся, позу не изменил, никаких эмоций, ни намека на интерес, ни капли доверия. Выбирайте товар, любой, какой захотите. Она говорила спокойно, как будто все уже решено. Вы закупаетесь, я закупаюсь. Ты? Голос мрака прозвучал ровно, с холодной настороженностью. Его взгляд, цепкий, колючий, скользил по ней, будто пытался разобрать на части, заглянуть под кожу, увидеть, что скрывается за словами. Лисса выдержала взгляд, не дрогнула. «Да, я». Потом первый удар, медленный, четкий. Он знает, как рассчитать силу, чтобы не сломать свою игрушку. Мрак молчал. «Едем вместе в Вулканис. Продаем». Вектор подался вперед. Интерес уже был ощутим. Он ждал деталей. И голос прозвучал нетерпеливо. «И я отдаю вам всю выручку. До последней монеты. Ты знаешь, как долго можно кричать, прежде чем голос сорвется». Лисса вновь моргнула, возвращая себя в реальность, выдержала паузу и ровным голосом спросила. «Ну, соглашаетесь?» Вектор моргнул, едва заметно качнув головой, словно не сразу уловив суть. Мрак сузил глаза, взгляд стал еще более пристальным. В нем теперь не было отстраненности, лишь холодный расчет. «Тебе зачем это?» Голос прозвучал мягче. Эта мягкость была куда опаснее прежней резкости. «Маршрутка до Вулканиса и потенциальные партнеры. У вас явно не складывается, я покажу на товар, треть будущей выручки моя». Она произнесла это четко, без тени заигрывания или попытки завуалировать свои намерения. Не пыталась юлить или обойти опасные темы стороной, она бросала карту на стол. «Схема работает, у нас получается, все в плюсе». «Ах, Лисса», — протянула Аннабель с ленивым восхищением. «Ты красиво раскладываешь карты, только вот я думаю, последний блайнд все равно будет выжжен на твоей спине». Девушка на мгновение замолчала, дав им переварить информацию, позволила этим словам осесть в воздухе, прежде чем добавить последний, решающий удар. «Я ставлю на это 50 монет». Воздух вокруг сгустился. «Сколько?» Вектор качнулся назад, словно пытаясь убедиться, что не ослышался. Даже мрак едва заметно качнул головой. Лицо оставалось непроницаемым, но взгляд загорелся, как у человека, который наконец увидел нечто любопытное, достойное внимания. Лисса чуть приподняла подбородок, удерживая эту напряженную тишину, внутри все сжималось в тугой комок. «А если они не поверят?» Голос Аннабель стал мягким, певучим, растягивая слова с опасной лаской. «Если решат, что монет у тебя нет, а значит, платить придется иначе, губами, пальцами, кожей. Как ответишь? Докажите, что я вру. 50 монет, больше, чем приносит один боевой контракт авангарда». Лисса бросила ставку слишком резко, слишком тяжело. Мрак медленно выдохнул, склонил голову в бок, и в этом движении было не раздражение, подозрение, а какое-то выверенное, хищное отстранение. Бред какой-то. Лисса передавила. Мрак был опытным караванщиком, и за годы в пути видел сотни сделок, честных, грязных, отчаянных. Обычно у тех, кто хотел присоединиться к каравану, был четкий мотив – защита, дорога, возможность заработать. Они просили место, пытались договориться, торговались, иногда просто покупали услугу за монеты или товар. Эта девушка вела себя странно. Мраку было очевидно, основная ее цель – маршрутка, вот только она пыталась выставить это сделкой. Мужчина не верил в совпадение, и в засаду тоже не верил, по крайней мере, сейчас. Они только что прибыли, шоссе чистое, никто не следил. Ее отчаяние ощущалось в каждом слове, но его причина не вписывалась ни в одно логичное объяснение. «Фильтры, не в попад», вставил Вектор. Мрак скосил на него хмурый взгляд. «Чего? Нам же нужны фильтры для стоков». Вектор хмуро почесал подбородок, будто вспомнил, а теперь это стало важнее всего. «Керн говорил, их можно достать тут, только где, понятия не имею». Мрак молчал. «Фильтры, так фильтры. Вопрос нужный, но не срочный». Алиса медленно перевела на Вектора взгляд, и что-то в нем изменилось. Внутри все рванулось, задергалось птицей, которой вдруг распахнули клетку, только она не понимает, что делать с этой свободой. «О, смотри-ка», — протянула Аннабель в ее голове, тягуче, с ленивым удовольствием. «Кажется, у нас появилась карта, и на этот раз не двойка». Лисса не ответила, только чуть сильнее сжала пальцы на рукаве куртки. «Фильтры она знала, где их достать, не торопись», — напомнила Аннабель. «Пусть сами поймут, что без тебя не справится. Пусть цена растет». Лисса опустила глаза, будто взвешивая, стоит ли говорить. «Единственная карта, старше двойки». Мрак смотрел, заметил легкую тень в глазах, еле заметное движение пальцев, словно сжимала невидимую монету. Ответ был у нее в голове с самого начала. «Ты знаешь, где фильтры, так ведь?» — сказал он прямо. Констатация. Лисса подняла на него взгляд, уголки губ дрогнули в намеке на улыбку. «Может быть». Вектор тут же повернулся к ней, оживившись. «Так где?» Лисса не спешила отвечать. «Это редкий товар». Она сделала вид, что думает. «Сложно сказать наверняка». «Вот только тебе не сложно», — прошипела Аннабель. «Ты уже знаешь». «Я могу узнать», — добавила Лисса. Мрак не двигался. «Ты и так знаешь». «Возможно». «Говори». Лисса качнула головой. «Сначала условия». Вектор нахмурился. Мрак тоже не стал давить. Он просто смотрел, давая возможность самой решить, как далеко она готова зайти в этом торге. Лисса выдохнула, сжимая пальцы чуть крепче, словно пытаясь удержать ускользающий контроль. Каждое слово давалось ей с трудом. Вся эта сделка, которую она так старательно выстраивала, превратилась не в переговоры, а в игру с закрытыми картами. «Я поеду с вами в Вулканис сегодня». Вектор скептически усмехнулся, бросив на нее короткий взгляд, в котором читалось недоверие, раздраженное сомнение, даже легкая насмешка. «Сегодня вечереет вообще-то. Теперь у вас есть повод согласиться», — ответила она ровно, слишком спокойно, как человек, который старается не выдать, насколько сильно ему это нужно. Мрак молчал, и в этом молчании чувствовалось движение мысли, отстраненное взвешивание всех за и против, неторопливый анализ ситуации, в которой вдруг оказалось слишком много деталей, складывающихся в одну простую истину. Девушка не просто хотела уехать, она должна была уехать, не утром, не через день, а сейчас, пока солнце катится к горизонту, пока пыль еще не осела, а в Гривилле не успели опомниться, пока ловушка еще не захлопнулась, а те, кто уже искал ее, еще не вышли на след. И теперь вопрос был не в том, поедет ли она, а в том, стоит ли ее брать. Наконец он кивнул. «Ждите здесь». Лисса напряглась. «Куда?» И развернулся, скрываясь прочь. «Куда он идет?» Аннабель напряглась. «Эй, куда он идет?» Лисса молча смотрела ему вслед. Опытный, осторожный человек, который чувствует ложь за километр, ушел в сторону таверны. «Он узнает». Голос Аннабель стал глубже, спокойнее, от этого только страшнее. «Сейчас он все узнает». Лисса сжала губы. «Он вернется и скажет: ты врешь, ты просчиталась». Лисса не ответила. Она просто смотрела в спину уходящему мраку. Мужчина вернется, выслушает ее, кивнет, сделает вид, что не судит, отстранится, как все, всегда, как каждый, кто знал ее ситуацию. Люди не вмешиваются, не хотят проблем, не собираются спасать тех, кого уже записали в проигравшие. Она знала, и от этой мысли внутри разливался вязкий, липкий ужас. Не паника, нет, осознания. Вторая не дремала. «Не бойся, милая», — Аннабель заговорила мягко, даже ласково. «Я разберусь». И прежде чем Лисса успела понять, что та задумала, прежде чем смогла оттолкнуть ее, сознание резко качнулось, размылось, будто туман застил зрение. Топ, Стоп, она двигалась. Аннабель, Лисса не управляла телом, не могла пошевелиться, только следить, как ее ноги уверенно идут к палатке, прижавшейся к стене у ворот, ничем не примечательной, потерянной среди других торговых точек, никому не нужной. «Ты же знаешь, я делаю это ради нас», — Аннабель улыбнулась, мурлыкнула. «Не хочу, чтобы ты ошиблась. Ты всегда боишься рисковать, а время не ждет. Здесь залежались фильтры с разбитой фуры. Товар, который никто не покупает, висит мертвым грузом, становится обузой. Торговец, сутулый, с желтыми пятнами на пальцах от дешевого табака, поднял на нее мутноватый, ленивый взгляд. Фильтры с фуры, голос прозвучал ровно, даже чуть скучающе. Все, что есть». Мужчина хмыкнул, криво усмехнулся, глаз не отвел. «Для тебя не торгуются». Аннабель скользнула взглядом по прилавку, будто взвешивая. «О, он думает, мы будем упрашивать». Аннабель тихо рассмеялась, ее голос скользнул по сознанию шелковой лентой, довольный, с ноткой искреннего восхищения. «Мило». Лисса могла только наблюдать. Рука, больше не подчиняясь ей, потянулась к поясу, пальцы легко сжали мешочек с монетами, и прежде чем хозяйка успела хотя бы осознать, что происходит, металл с гулким звоном ударился о прилавок, разорвав тишину коротким, ясным аккордом. Торговец моргнул. Аннабель чуть склонила голову на бок, улыбаясь, легко, с таким выражением, что у мужчины дернулся кадык. «Сейчас же, к броневику у рынка». Она бросила сверху еще монету. «И еще, и еще». Лисса мысленно дернулась, пытаясь остановить свою руку. Тело не слушалось, голос не работал, контроль ускользал, оставалось только считать. «Одна, вторая, десятая». Звон металла становился все громче, настойчивее, привлекая к ним ненужное внимание, превращая сделку не в торговлю, а в предложение, от которого невозможно отказаться. Лисса кричала внутри, Аннабель только усмехалась. Рука легко скользнула к пальцу, без единого колебания стянула кольцо, старое, потертое, с камнем, который когда-то был дорог, а теперь превратился в бесполезный кусок ее прошлого. Пусть. Кольцо упало поверх монет, и следом еще несколько. «И еще. Все это пыль», — прошептала Аннабель с ленивым довольством. «А боль, вот она настоящая». Лисса ничего не могла сделать. Торговец застыл. Не просто выгодная сделка, это была безумная сделка. Фильтры, никому не нужные, пылившиеся в углу, ставшие бесполезной обузой, теперь стоили дороже золота. Для Лиссы они стоили только времени, которого больше не оставалось. Жадность пересилила. Торговец махнул помощнику, тот тут же метнулся к ящикам, загремел чем-то тяжелым, а Аннабель, удовлетворенно выдохнув, наконец позволила хозяйке вернуться. Сознание вновь принадлежало Лиссе. Она стояла на том же месте, вытянув руку, ее пальцы дрожали, мешочек с монетами оказался пустым. «Ты слишком медленно», — проворковала Аннабель, звуча довольной кошкой, только что сломавшая птице шею. «Мне пришлось взять ситуацию в свои руки». Лисса опустила ладонь, сделка уже была завершена, когда мрак вернулся, фильтры пылились у броневика. Таверна «Сучий крюк» встретила привычным запахом закисшего пива, сгоревшей еды и человеческого пота, смешанных в тягучий, липкий аромат, оседающий на коже, на одежде, стенах, на каждом предмете. За одним из дальних столов кто-то играл в кости, хрипло переговариваясь между бросками, в углу двое механиков спорили, и, судя по раздраженным, пьяным голосам, спор их неумолимо двигался к драке. За стойкой стоял трактирщик, лениво вытирая грязной тряпкой еще более грязный стакан, словно этот жест сам по себе имел какой-то смысл. Мрак не любил спрашивать. Подошел к стойке, оперся локтем, выдержал короткую паузу, прежде чем заговорить. Трактирщик взглянул на него с привычной усталостью, но стоило ему уловить выражение лица мрака, взгляд тут же стал внимательнее. Что-то случилось. Мрак не стал ходить вокруг да около, хлопнул на стойку небольшой мешочек с жетонами. Женщина, молодая, темненькая, красивая, странно себя ведет, ищет маршрутку. Трактирщик хмыкнул, пожав плечами. Звучит, как описание половины проблем в Гривилле. Какие у нее проблемы? Трактирщик снова хмыкнул, на этот раз иначе, чуть задумчивее, напряженнее. Его долгий взгляд скользнул по лицу мрака, взвешивая что-то, и на мгновение в воздухе повисла настороженная пауза. «Ты собираешься в это лезть?» — голос прозвучал ровно. Мрак молчал, а трактирщик понял. «Плохо кончится», — пробормотал он наконец, забрал жетоны и начал говорить. И чем больше мрак слушал, тем сильнее ему все не нравилось. Это злило, холодным, выверенным гневом, который не требовал слов и не находил выход. Девчонка уже товар, просто пока не перешла в руки владельца. Вопрос был не в том, случится это или нет, а в том, когда Кляпу надоест игра в догонялки. Мрак опустил взгляд на стойку, провел пальцем по шершавому, испачканному пивом дереву, ощущая неприятно сжимающееся нутро. Все работало именно так. Если за тобой закрепили клеймо, вмешиваться – глупо, помогать – бесполезно, пытаться что-то изменить – опасно. Никто не сунется, не бросит даже сочувственного взгляда, потому что сочувствие – это уже участие и может слишком дорого стоить. Это ее проблема, такая же, как сотни других до нее, как у тех, кто придет после. Не давала покоя, раздражала сильнее, чем хотелось бы, так это то, что она красивая. Караванщик не знал, что делать с красивыми женщинами. Не то чтобы боялся их, нет, но они сбивали с толку. Слишком уверенные, грациозные, опасные, даже когда просто стояли рядом, смотрели. Он не понимал сути завоевания, когда можно прикоснуться, когда лучше отступить, и это бесило. Женщины появлялись в его жизни стихийно. Мрак не пытался угадывать их желания, не искал близости и давно решил, что проще не ввязываться, делать свое дело и не усложнять. Теперь, сидя в прокуренном сучьем крюке и слушая трактирщика, он уже знал, дни, а может и часы одной из таких женщин сочтены. Мираль не принадлежит себе. Вопрос только в том, когда Кляп заберет свое. Он видел это раньше, снова и снова, особенно в Крайгоре. Ломали так, чтобы уже не собрать обратно. Крики рвали воздух, потом стихали, в глазах гасло все живое. Их переставали замечать. Бедные девушки не могли вернуться к нормальной жизни, но какое ему до этого дело? Женщины приходили, женщины исчезали, их забирали, продавали, использовали, оставляли умирать. Этот мир всегда был таким, он не пытался его изменить, вмешаться или задавать вопросы. Мрак не знал, в какой момент что-то изменилось, но догадывался, кто тому причиной. Караванщик медленно поднялся из-за стойки, давая себе время осмыслить ситуацию, направился к выходу, чувствуя, как в груди поднимается то самое глухое, раздражающее чувство, которое он не любил. Девушку Кляп не получит. Он шел к машине медленно, позволяя себе редкую передышку между решением и последствиями. Мысли крутились, перебирая риски, взвешивая, насколько это глупо, нужно и стоит ли тех проблем, которые может принести. Девчонка умная, слишком хитрая, сегодня обвела их вокруг пальца, завтра попробует еще раз. Это не изменить. Привычка укоренилась слишком глубоко. Да и нет смысла пытаться, она выживает, как умеет. Ну допустим, Кляп же мог считать себя хозяином Гривилла, играть в свои грязные игры. Однако за ним не стояло ничего по-настоящему угрожающего. Ни кодекса в Вулканисе, ни упырей из Крайгора. Боевое крыло – это слишком занятые ребята для мелких разборок. Она поедет, это уже решено. Однако, если ей кажется, что все будет просто, если она думает, что сможет крутить ими так же, как крутила другими, сильно заблуждается. Когда он вернулся, в глаза бросились ящики, ровные, аккуратно сложенные у броневика, припавшие пылью, будто это было его решение, хотя он еще даже не сказал окончательное «да», а рядом стояла она, спокойная, уверенная, как если бы уже провернула сделку. Будто не она сейчас смотрит на мужчину с почти неуловимой тенью страха. Мрак замер, задержав дыхание чуть дольше, чем следовало, давая себе мгновение, прежде чем выдохнуть и осознать. Она сделала все это за какие-то 15 минут, без вопросов, обсуждений, не оставляя ему выбора. Уже решила все за него. Нет, так не пойдет. Лисса ждала, пыталась казаться увереннее, чем была, не играла чужую роль и слабости не показывала. Скрестив руки на груди, держала ровный взгляд, направленный прямо, но мрак сразу заметил. Она едва заметно переминалась с ноги на ногу, нетерпение жгло ее изнутри, заставляя сгорать от ожидания. Воздух вокруг становился вязким, тяжелым, приглушал звуки, растягивал паузу до неестественных границ. Обычная тишина превращалась в нечто большее, чем просто отсутствие слов, в напряженное ожидание, которое набухало, разрасталась, становилась осязаемым. Что теперь? Он понял, или продолжает играть, тянет момент, испытывает, наблюдает за ее реакцией, или давно принял решение и просто смакует ее ожидание, позволяя этой пытке дойти до предела, до той точки, где нервы натягиваются, где страх ощущается, как горячее дыхание на затылке. К Караванщик молчал. Парень тоже хранил тишину. И эта тишина давила сильнее, чем прямой отказ. В ней таилась хищная, жестокая выверенность, холодное выматывание. «Лисса, открой!» Аннабель ударила в сознание резко, со всей силы. «Открой мне!» «Нет!» Мрак просто стоял, неподвижный, изучающий, и в этом взгляде, оценивающем, хищно-спокойном, было что-то, чего она не могла разгадать. «Тупая девчонка!» Аннабель металась, колотилась, рвала сознание изнутри. «Ты не понимаешь, ты теряешь момент. Дай мне выйти!» «Нет!» Лисса не привыкла быть в такой позиции. Она всегда контролировала разговор, всегда знала, куда направить диалог, когда смягчить голос, когда улыбнуться, а когда смотреть прямо, не мигая, заставляя думать, что власть в ее руках. «Ты слаба, Лисса!» Голос Аннабель зазвенел, став низким, шипящим, наполненным чем-то темным. «Ты ждешь, ты дрожишь, ты ничего не делаешь. Пусти меня!» «Нет!» Стиснув зубы, Лисса подняла голову, выпрямила плечи, но внутри уже запускался этот проклятый механизм отчаяния, когда страх превращается в туман, затягивает сознание, делает каждый миг мучительно долгим. «Они разорвут тебя, если ты облажаешься!» Аннабель кричала, захлебываясь злостью. «Пусти меня, или я не приду, когда ты будешь звать!» «Нет!» Ей было страшно, а ждать было невыносимо. «Ты нас обманула!» Мрак сказал это просто, без надрыва, осуждения. Эти слова, короткие и окончательные, ударили точнее, чем если бы он кричал. Кровь хлынула в лицо, кожа загорелась жаром, ее поймали с поличным, сорвали последнюю защиту и поставили перед фактом, который она не могла изменить, с кляпом, с проблемами, с этой твоей честной сделкой. Девушка не пыталась отрицать, выкрутиться, она знала, он не оставит ей такого шанса. «Ты бежишь, потому что иначе тебя просто заберут», попутно подставляя нас под удар опасного убийцы и его группы. Голос оставался ровным, почти ленивым, без упрека, и именно это было хуже всего. Хуже, чем если бы он разозлился, хуже, чем если бы сжал кулаки, хлопнул дверью, сказал, что не хочет иметь с ней дела. Гнев – это эмоция, а у него эмоций не было. «Ты отчаянная», тот же спокойный, уверенный тон, от которого внутри все переворачивалось. «Отчаянные люди, самые опасные». Лисса уже не дышала. «Я знаю таких». «Ах, милая», Аннабель усмехнулась, сладко, растягивая слова. «Ну что, разоблачили тебя?» Лисса не отвечала. «Как же ты дрожишь», голос потек дальше, маслом по раскаленной сковороде. «Тебе страшно, правда? Может, мне стоит просто уйти?» Темный, густой, змеящийся шепот проскользнул глубже, обвился вокруг ее сознания, заполнил каждый уголок. «На годик». Лисса напряглась, сжалась изнутри. «Да, да представь». Аннабель потянулась, ее голос дрожал от довольного предвкушения. «Ты останешься одна, на один год, все прочувствуешь, каждое касание, каждую рану, каждую секунду». Лисса зажмурилась, пытаясь заглушить этот голос, не дать ему прорваться глубже. Аннабель продолжала, и ее шепот уже становился образами. Связанные руки, врезающиеся в запястье веревка, кожа в крови, синяки, дыхание на шее, горячее, чужое, тягучее, запах пота, табака, металла. «Сегодня ты готова заплатить нам, лишь бы уехать. А когда твой план изменится? Знаешь, как изменяется тело, когда его ломают?» Аннабель перешла на полушепот. Оно не сразу понимает, цепляется за надежду. А потом, Лисса пыталась оттолкнуть эти мысли, но они были живыми, нарастающим сумраком, сгущающийся вокруг. «Оно сдается, оно становится чужим. Когда поймешь, что мы тебе больше не нужны, сегодня ты, не моргнув, подставила нас под удар». Каждое слово проходилось по ней, как наждак по живой коже, обдирая слой за слоем, стирая все, что она могла бы использовать, превращая ее в ту, кем она на самом деле была. А Вектор, Лисса боковым зрением увидела его, чувствовала разочарование, это стало спичкой, сломавшей хребет, внутри сжалась, свернулась в болезненный, ноющий комок, слишком плотный, слишком тяжелый, чтобы дышать, воздуха не хватало, грудь стянула железным обручем, мир сдвинулся, потерял форму, словно ее сознание начало заваливаться в сторону, скользить по наклонной, не находя опоры. «Ну вот, Лисса», Аннабель выдохнула, и в ее голосе было нечто хищное, удовлетворенное, похотливое. «Все кончено». И тогда сознание вспыхнуло сверхновой, горячо, ярко, ослепительно. Все сразу. Обида, злость, отчаяние, страх, ярость, надежда, отвращение, мольба, раскаяние, беспомощность, ненависть. К тем, кто не вмешался, к тем, кто все понял, к тем, кто отвернулся. Это чувство взорвалось внутри, затопило, сожгло границы между ней и Аннабель, затмило обеих, смешав в одну единственную вспышку чистой, бесконечной боли. Лисса заревела, завыла. Этот звук не был похож на человеческий, глухой, рваный, животный, как у существа, загнанного в угол, у зверя, которому сломали лапы и оставили умирать. Даже рой не выл так, ее тело содрогнулось, согнулось под этим криком, мир взорвался всполохами боли, страха, гнева, и она больше не знала, где находится, не разбирала лиц, не слышала звуков, только этот вой, рвущийся из ее груди, пронизывающий пространство, заполняющий собой все, не оставляя ни единого шанса сдержаться. Ее разорвало изнутри, и весь мир стал этим воем. Схемы, уловки, хитросплетенные игры, которыми она так гордилась, которые казались ей вершиной мастерства, ее главным оружием, спасением, смыслом, тем, что позволяло ей выживать, держаться. Все это было ложью. Она была везением. Она была незначительностью. Неуловимый Джо, та, кого не ловит потому, что нет никому дела. И вот теперь, в этом проклятом, пыльном, безнадежном Гривилле, среди ржавого металла и сухого ветра, среди чужих взглядов и пустых улиц, среди песка, который пропитывает кожу и душу, это осознание прорвалось наружу, как разорванная плотина. Она выла, они обе, забыв про гордость, контроль, забыв про все, что носила, как броню, как маску, как спасение, она запрокинула голову и выдала тот самый крик, который не звучал с 15 лет, с того самого дня, когда брат разжал пальцы у дверей борделя, когда ее мир треснул и разлетелся на осколки, режущие плоть, вонзающиеся под кожу, становящиеся ее частью, превращающие ее в ту, кем она стала, когда она умоляла, цеплялась за одежду, когда смотрела в его глаза, надеясь увидеть там хоть что-то, сожаление, сомнение, боль, любовь, а увидела только жажду новой дозы. И вот сейчас, в этом форпосте, где ее жизнь обесценили в очередной раз, где двое мужчин смотрели на нее и не знали, не понимали, не могли почувствовать, почему это так больно, так ужасно, так разрывающе невыносимо, она провалилась обратно в ту бездну. Слезы текли горячими дорожками, цеплялись за кожу, прилипали к губам, горели, словно соль на свежей ране. Первым не выдержал Вектор. «Ты серьезно, Мрак?» Голос сорвался, дрогнул, в нем не было ни капли привычной уверенности, только злость, негодование и страх. «Ты доволен?» Мрак не ответил. Он просто стоял, смотрел и не понимал, какого хрена сейчас происходит. Девушка рыдала так, как рыдают люди, когда мир ломается у них под ногами. Она сжалась, закрыла лицо ладонями, содрогалась под этой волной отчаяния, что захлестывало ее целиком, не давая ни спрятаться, ни вдохнуть. И это было слишком настоящее. Какого черта ты с ней сделал? Вектор шагнул вперед резко, срываясь на злость, на требование, а Мрак даже не двинулся. Он просто стоял, тупо смотрел, и впервые за долгое время в голове не было ни решений, ни понимания. «Я ничего не сделал», — выдавил он наконец, и собственный голос прозвучал странно, будто чужой. Вектор замер, в наступившей тишине стало до жути ясно. Напарник правда ничего не сделал, это сделал Гривилл. Мрак глубоко вдохнул, склонил голову чуть вбок, будто что-то про себя взвешивая, оценивая, приходя к финальному выводу, после чего произнес: «Забираем». Вектор моргнул, словно не сразу осознал смысл сказанного. «Что?» — сказал, «забираем». Лисса не подняла головы, не сделала ни единого движения, но дыхание стало глубже, чуть ровнее, будто вместе с этим словом в ее тело вернулся воздух. Она выиграла, впервые в жизни эта победа была результатом чужой доброй воли. «Вектор, это же фильтры, грузим». Голос Мрака звучал ровно, разрезал тишину, оставляя после себя тяжелый след, который невозможно стереть. Лисса вскинула на него покрасневшие, заплаканные глаза. «Я не мудак и не последняя сволочь, и срать я хотел на местные замашки», добавил он спокойно, просто озвучивал факт, закрывая пространство для споров. Вектор напрягся, Лисса судорожно втянула воздух, Мрак уже отвернулся, направляясь к броневику, шаг был размеренным, не оставляющим сомнений, что решение принято и больше не подлежит обсуждению. «Уходим сейчас, с деньгами разберемся позже», не дал Лиссе ни шанса возразить, ни времени осознать сказанное, Этот разговор для него был закончен. «Надо что-то забрать», — бросил он через плечо, не замедляя шага. Девушка чуть помотала головой, медленно, словно все еще пыталась прийти в себя, справиться с дыханием, собрать разбитые эмоции воедино. «Не надо», — выдохнула она, и голос сорвался на слабый, почти беззвучный всхлип. «Тогда грузим и по местам», — коротко резюмировал мрак, шагнув к машине. Не хватало еще со стражей подцапаться. И с этими словами спокойствие окончательно вернулось, неотвратимо, как прибой, смывающий следы шторма. Пока мужчины грузили фильтры, мрак коротко пересказал Вектору историю девушки. Без лишних эмоций, сухо, словно описывал маршрут. Этого оказалось достаточно. Парень слушал, не перебивая, и чем дальше вникал в суть, тем ярче вспыхивало в глазах хищное, злое веселье. Ухмылка медленно тронула губы, холодная, жестокая. В этом выражении смешались юношеский максимализм и обостренное чувство справедливости, приправленные раздражением от того, как все устроено в этом мире. Сегодня он был готов убивать за незнакомку. Мрак сел за руль, пальцы уверенно обхватили рычаги. Вся эта сцена, истерика, хаос, чужие эмоции, смешанные в одну неразбериху, осталась позади, растворившись в пыли под колесами. Вектор юркнул к турели, проверяя вооружение, слова оставил при себе. Лисса зашла в кабину последней. Машина тронулась с места, шины с сухим скрипом цеплялись за растрескавшийся грунт, мотор взревел, и этот звук был последним ревом зверя, что, наконец, вырывается из клетки. Стоило броневику приблизиться к воротам, как охранники насторожились, их взгляды тут же зацепились за лиссу, и через пару секунд дорогу перегородили. «Это остается, караванщик», — бросил стражник, подходя к открытому окну бойницы. Один из стражей выступил назад, сузив глаза, второй не стал ждать, пальцы уже легли на кобуру. Стражники были повязаны, знали, кого ждал кляп, и прекрасно понимали, что эта девушка не должна покидать Гривеллу. Но знали и другое, своя жизнь всегда дороже, а человек, сидящий в машине, не выглядел обеспокоенным. Мрак лениво повел головой, едва заметным кивком указывая в сторону турели. Вектор без слов последовал жесту напарника. Движение пулемета было небрежным, минимальным, вполне достаточным, чтобы стражи поняли. Палец уже лежит на спусковом крюче. Тишина сгустилась, напряжение натянулось, как ржавая проволока, готовая лопнуть от любого резкого движения. Охранники еще раз окинули взглядом троицу. Старший, понятно, не беспокоится, за ним броня. Но этот парень за турелью. Почему его глаза так ярко горят? Взмах, тяжелый скрип, ворота медленно распахнулись, никто не собирался умирать за прихоти кляпа. Броневик уходил в закат, утягивая за собой клубы пыли, оставляя позади Гривеллу, гнилые улицы, затхлый воздух, чужие взгляды. Форд, который почти раздавил лиссу, но не успел. Вечерний прохват будет тяжелым. Разбитая дорога, тряска, напряженная тишина в кабине. Все это, наверное, должно было ее волновать, однако внутри не осталось тревоги, только пустота, раскаленный пепел, в котором не было ни сил, ни эмоций, ни голосов. Девушка медленно приходила в сознание, и это пробуждение не было возвращением к себе. Оно было чем-то новым, необъяснимым, каждой мыслью, клеткой тела. Не осталось ни Лисы, ни Аннабель, ни привычных имен, за которыми она пряталась. Исчезли образы, которые меняла, словно маски, надевая одну за другой в надежде, что какая-то из них спасет, сделает сильнее. Ее не спасли хитрость, красота, деньги, уловки, качества, которыми она гордилась, веруя, что именно они ведут ее вперед, помогают перехитрить этот мир, повернуть все в свою пользу. Спасли ее люди дороги, те, кого она раньше не замечала. Еще год назад в шлюзе Крейгора сочла бы отбросами, не посчитала бы достойными взгляда. Но именно они стали тем, чего у нее никогда не было, соратниками. Теперь, сидя в трясущейся кабине, глядя в пустошь перед собой, ощущая на губах вкус соли от высохших слез, она понимала. Прошлое стерто, разрушено до основания, а на обломках должно родиться новое имя. Имя, ставшее сущностью, сплавленное из всех сгоревших личностей. Анесса. В честь той, кто приняла на себя жестокие удары судьбы. В честь той, кто пойдет дальше.